Глава 4. Лицензия на убийство. Сцена 2.6. Минометная батарея. Экст. Массовка. Солдаты, раненые, военная техника, минометы, пиротехника, взрывы. И опять его разбудил телефон. «Да что ж такое?» — простонал Миша. «Мила, извини, я же не нарочно. Вот ведь им не имется с утра пораньше». Ему не ответили. Миша оглянулся, увидел скомканное одеяло, сел на кровати. Было уже почти 10, голова слегка гудела. Вчера с Ваней и его актерами решили снять нервное напряжение, и он малость перестарался. А потом еще сидел ночью на кухне за ноутбуком, читал тот самый синопсис и проклинал себя за бездарность. Телефон утих, номер оказался незнакомым. Миша вздохнул и поплелся в ванную. Умыться холодной водичкой, чтобы проснуться, сделать зарядку. Бегать он сегодня не будет, нет уж. В ванной он машинально закрыл колпачок на зубной пасте и уставился в зеркало. Обычно Миша себя особо не разглядывал, но с похмелья мало ли что придет в голову молодому человеку. Молодому? Из зеркала смотрела немного опухшая, но совсем еще не старая физиономия. Черты лица правильные, морда добрая, даже симпатичная, но несерьезная, что ли? Миша поморщился. Ему хотелось казаться посуровее, а не каким-то вечным недопеском. Рост 1,86 м, и здоровенные бицепсы тут ничего не значат. Люди-то в глаза заглядывают. А глаза распахнутые. И не прочтешь по ним, сколько они всякого повидали. Он понимал, конечно, что в этой открытости и легкой несерьезности кроется обаяние, из-за которого люди тебе верят, идут на контакт, а ты, главное, их потом не обманывай, и они добро запомнят. Но все равно Джеймс Бонд — красавец, а ты — недоразумение. От холодной воды стало полегче. «Надо заработать на кондиционер», — думал Миша. «Лето еще толком не началось, а дышать уже нечем. Вот смотаюсь в Осетию, как раз и заработаю. Пора ехать. Да поскорее, а то это трам-тарарам-докудрама начинает уже напрягать. С каждым днем все ближе к драме. Не через неделю, как договорились, а буквально на днях надо выдвигаться, чтобы был хоть небольшой запас на решение вопросов. А то получится, как вчера, с разбега лбом об стену. Они потому и надрались с Ваней». Не знаю, смеяться или плакать, так осточертело это все. Снимали полный метр, якобы комедию. Задача. Группа тяжелых вламывается, да-да, опять вламывается, через дверь, и дальше все по привычной схеме, ничего смешного. Примечание. Группа тяжелых. Спецназ в штурмовом оборудовании. Тяжелый бронежилет от 10 килограммов, шлем с забралом около 4, щит БЗТ-75 8-11 килограммов, или забор около 50 килограммов, плюс оружие, боекомплект, наколенники, штурмовые перчатки, иногда с вкладышами из чего-нибудь увесистого, и сами бойцы. Обычно в штурмовых группах людей легче 85-90 килограммов не бывает. А верхняя планка не ограничена, то есть тяжелые, действительно тяжелые. В частности, поэтому они обходятся без специальных устройств наподобие кувалд при выбивании дверей. Конец примечания. В павильоне группу ждала декорация многокомнатной квартиры. Декорация, как обычно, была построена из фундусных щитов и местами гипсокартона, но та стена, где дверь, оказалась из пеноблоков, уложенных крестом, да еще и на приличном растворе. А обычно на съемках, если нужно имитировать стальную дверь, берут простую филенку и обшивают жестью. Тут стояла настоящая стальная дверь в нормальной дверной коробке, добротно посаженной в пеноблоке. Актеры недоумевающе шушукались. «Спорим, это вообще не их декорация», — догадался кто-то. «Чужую доламывают». «Ишь, насобачились», — подумал Миша с затаенной гордостью за ребят. «Нарисовался местный пиротехник. Мужики, все будет зашибись. Я чуток подорву ее по периметру. Дальше плюните, она сама упадет». Бойцы переглянулись и промолчали. Они, кроме шуток, были людьми опытными в кино и знали, такие громкие заявления можно принимать на веру, когда пиротехника зовут «пиротехник». Тот все-таки начинал свою кинокарьеру в Афганистане с сапером спецназа ГРУ, а они там сбацали блокбастер, если кто помнит. Когда пиротехник обещает, что само упадет, значит, упадет. В остальных случаях лучше перебдеть и рассчитывать на худшее. Шестеро в тяжелой броне встали перед дверью на пятачке, имитирующем лестничную площадку. Первые двое, включая Мишу с бронещитами, впереди около двери застыл пиротехник. Слева в уголке прижался его помощник с порошковым огнетушителем в руках. Это они, хитрецы, вместо дым-машины обойтись задумали. «Приготовились!» «Начали!» Подозреваю, что сейчас можно ждать чего угодно. Миша на всякий случай опустил забрало и спрятал лицо за щит. Но вместо ожидаемого бабаха раздался непонятный бдыщ и длинное пшшш. Помощник хорошо нажал на рычаг огнетушителя щедро. Видимость ноль, дико воняет сработавшим огнетушителем, но команда «Штурм» есть. Первый ряд в два щита и два тела весом суммарно больше 220 килограммов с разбега врубился в дверь и ничего. Дверь даже не пошатнулась. Чувствуя себя полным идиотом, Миша отскочил назад, и они с напарником пошли на вторую попытку. А что еще делать? Бац! Бац! Потом, когда все закончилось, Миша подумал, он бы дорого дал, чтобы увидеть это со стороны. И тут же понял, не разглядел бы ничего. А какая картина! Площадку окончательно заволокло вонючим дымом, вторые номера стоят, ожидая команды. Съемочная группа просто не понимает, что творится. А первый ряд, с упорством, достойным лучшего применения, методично бросается на дверь. Ведь отбой, то есть стоп, никто не крикнул, потому что обалдели все. 5, 6, считал Миша про себя, кидаясь вперед. Он ничего не соображал, его, как и остальных, кто был в павильоне, заклинило. После 9-го удара раздался хруст и упала стена. Дверь, дверная коробка, пеноблоки на растворе, рухнуло все. Из облака пыли, порошка и дыма с рычанием и матом в коридор декорации ввалилась озверелая группа спецназа. На улице, когда актеры выползли из павильона, киношники застыли в немом оцепенении. Группа выглядела иллюстрацией к анекдоту «Обсыпьте его мелом и принесите мою булаву». При каждом движении вокруг бойцов разлетались облачка пыли, на асфальте оставались белые следы. Что самое удивительное, материал был снят. Дзынь, дзынь. Высветился все тот же незнакомый абонент. «Михаил, здравствуйте. Мне посоветовал к вам обратиться Имрек. Нам на съемку нужен ОМОН. 10 человек». Голос в трубке был женский, молодой, веселый. «И вам не хворать», — сипло ответил Миша. «Вы наши условия работы знаете?» «Да, нас все устраивает. Мы обо всем в курсе». «Хорошо, вам когда это нужно? Какая форма, какая снаряга, что с оружием? Стреляем, не стреляем? И вообще, что делать надо в кадре?» «Насчет формы не волнуйтесь, мы все подготовили. Нужно оружие без стрельбы. Бронежилеты не нужны, но эти сапоги ваши и маски обязательно». «Сапоги? Сапоги? А, берцы. Шлемы нужны?» «Ну да, берцы. Нет, шлемы не нужны». «Понял. Ну так когда это все и какой фильм?» Услышав дату, Миша прикинул так и сяк, понял, что сам поучаствовать уже вряд ли успеет, и вдруг подумал, оно и к лучшему. Без него обойдутся, а то вдруг снова двери выбивать. Или, например, он невезучий стал, и ребятам несчастье приносит. И в этот раз, мало того, что опять дверь, так она вообще не упадет. Фильм оказался раскрученным проектом на федеральном канале. Весьма неплохо, весьма. «Хорошо, если форма будет вашей, то запишите размеры, чтобы комплекты сформировать». «Нет, не надо, мы форму уже все подготовили». Миша слегка напрягся. Формулировка показалась ему как минимум странной. «Сударыня, а вы уверены, что не возникнет проблем с формой? У нас народ, в общем, разнокалиберный, как по росту, так и по весу». «Нет-нет, все будет хорошо. Вашей формой будут камуфляжные топики и стринги». Сначала Миша потерял дар речи, потом нервно хихикнул и, наконец, дико заржал. У Вани в команде был боец по прозвищу Кинг-Конг, не потому что очень большой, а по причине густого овласения тела. И Миша вдруг представил себе мохнатого Кинг-Конга в берцах, камуфляжных стрингах, топике и маске. Барышня решила, наверное, что ее угораздило позвонить ненормальному, который до этого момента просто сдерживался. На все ее последующие реплики Миша отвечал в основном хрюканьем и гыгыканьем, даже «извините, нет» прозвучало как-то невнятно. Барышня, кажется, обиделась, но Мише было все равно. Отдышавшись, он позвонил в Prime TV и сказал: «Я заеду сегодня. Надо обсудить кое-что». Оставаться в этом бедламе он больше просто не мог. По дороге его вызвонил тот самый Имерек, что дал барышне наводку, и принялся извиняться. «Да не знал я, нахрена вы ей нужны? Она у меня просто ОМОН попросила». Мише повезло, он заметил свободное место у обочины, приткнул туда машину и нахохотался до слез, а то бы врезался. Генеральному он вошел уже спокойный и с порога озадачил вопросом, который надо было задать гораздо раньше: «А вы с южной стороной согласовали хоть чего-нибудь?» «С генеральным сделалось то, что в народе зовут квадратные глаза. А зачем? Миша выразительно промолчал. Нас же курирует статс-секретарь, он им сказал. Кому им? Южная Осетия вообще-то иностранное государство. Несколько секунд генеральному понадобилось на осмысление этой сногсшибательной новости. Потом он буркнул, а действительно. Поглядел в окно, поглядел в телефон, вытер экран телефона о рукав пиджака и сообщил: «Это ты интересно придумал». «Это не я», — на всякий случай пояснил Миша, — «они сами». «Ну, ты понял». Генеральный невесело хмыкнул и посмотрел на Мишу. «Давай излагай, ты же знаешь, что делать». Миша знал. «Предлагаю вот как. Я с ресерчером туда выезжаю послезавтра». Примечание. Ресерчер — здесь журналист, редактор, задача которого — привести предварительный вариант сценария в соответствии с тем, что группа реально сможет сделать. Обычно для этого ресерчер осматривается на местности до приезда группы, оценивает шансы отснять запланированные сцены, добирает недостающий материал. Конец примечания. У меня будет неделя на то, чтобы понять, что к чему и почему. А после этого уже по отмашке присылайте всех остальных. Еще директора возьмете, — сказал генеральный. А действительно, — согласился Миша. Кстати, список твой ушел в Минобороны. Возражений не последовало. Ну, будем надеяться. Должно же у нас хоть что-то быть в порядке. Все, даю команду, чтобы занялись отправкой. Генеральный протянул руку, Миша ее пожал и помчался работать. Что ж, он был готов к проблемам, и проблемы нашли его. Теперь их надо было решать, и быстро. К утру у него появилось странное жжение в ушах. Сначала он удивился, потом сообразил, что просто натер их телефоном, пока ставил на уши всех знакомых: «Мужики, дайте контакт на Южную Осетию, у кого чего есть». Как говорится, с миру по нитке, шахиду на взрывчатку. Контактами оказались начальник штаба 58-й армии и один из юго-осетинских КГБшников. Совсем неплохо для начала. Утром ему позвонил генеральный и осчастливил: «Я тут подумал, мы тебя переоформим, будешь директором». «Ну, сейчас», — сказал Миша, — «приплыли». «Погоди, ты не понял. Директор останется прежний, будет решать свои задачи, размещение, кормежка, транспорт. Я просто что-то забеспокоился после вчерашнего. Вдруг тебе придется там пальцы гнуть, а по документам ты у нас кто? Конь в пальто. А директор съемочной группы — это все-таки звучит. И в целом понятнее для военных, да?» Миша хотел объяснить, что военным слово «директор» внушает уважение, когда за ним следует окончание мясокомбинат, спиртзавод или завод строительных изделий, но было уже не до шуток, и генеральный, в общем, ориентировался правильно. «А давай», — решил Миша. Он перевернулся на другой бок и сказал: «Это больше не повторится, честное слово». «Что не повторится?» Лена протянула руку и погладила его по щеке. «Я же не против. Если ты не будешь иногда уезжать, то в Москве закиснешь, я ведь вижу». «Спасибо, я про телефон. Выключи этот проклятый звонок, оставлю вибру, пускай дрыгается под подушкой, чтоб тебя не будил. А если позвонят по важному делу?» «Я проснусь, не волнуйся. Если дело и правда важное, достучаться. Вот как вернусь из Тхинвала, первым делом выключу. Правда ничего, что я еду? Почти месяц. Поезжай». «И возвращайся», — сказала Лена. «Вернешься, нам с тобой надо будет как следует поговорить. Обо всем». Глядела она ласково, по-доброму, вроде беспокоиться не о чем, но Миша серьезные разговоры откладывать не любил. «Давай сейчас». «Не-а». «Ты меня пугаешь». «Ну, отлично, бойся». «Мне нельзя бояться. У меня впереди кавказское гостеприимство, армейский идиотизм и телевизионный бардак. Много и сразу. Они терпеть не могут трусливых и едят их на завтрак. Если я приеду заранее напуганный, они это почуют, набросятся со всех сторон и растерзают меня». «Тогда не бойся», — сказала Лена. «Поезжай и не думай ни о чем». «Нет, не так. Думай о том, что у тебя в тылу все надежно. Понял? Веришь?» «Верю». Он потянулся ее поцеловать, и все куда-то исчезло. Жаркая Москва, шибко деловой генеральный, далекий Цхинвал, 4-я военная база, на которой заждались танки-хуянки. «Пока тебя не будет, может, обои тут переклею», — успела сказать Лена. «Это просто праздник какой-то», — успел подумать он.